Иван Шаман. Валор. Книга третья. Глава первая. «Доброе утро, господин ректор. Вызывали?» — сказал я, со стуком входя в кабинет Гуйшена. После турнира и появления Кракена прошло 3 дня. По Академии ходили самые разные слухи. В основном жуткие о том, что чудище уже выползло на берег и пожрало большую часть поселенцев западного берега. Но новых беженцев в городе видно не было, так что я надеялся, что у семьи Гуй найдется время на одну незначительную задачу. «Уже нашли убийцу, который ранил помощника экзаменатора, державшего страховку?» «Проходи, я как раз собирался с тобой об этом поговорить», — чуть поморщившись, кивнул Тифлинг. «Боюсь, что нет. И вряд ли найдем в ближайшее время. После полного изучения всех свидетельств и прохождения допроса у мастеров души мы выяснили, что паренька брали под контроль. Кто-то очень могущественный и невероятно способный, использующий энергию юаньцы. Ранга героя, как минимум. Хотите сказать, что те ужасные раны несчастный нанес себе сам? Может и нет. Но он совершенно не помнит 15 минут из своей жизни. Именно такой эффект появляется у подвергшихся воздействию великих техник души», — сказал Гуйшен, постукивая пальцем по столу. «Вот только такими техниками обладает всего несколько человек на острове. И ни один из них не обладает такой силой. Даже я, примени подобное, оставил бы след в 5, максимум 7 минут. А я по праву считаю сильнейшим из мастеров юаньцы Тайного Дворца и острова Часи. И нервничать вас заставляет именно это», — поняв ситуацию, заметил я. «Вам все равно, что на 3 учеников покушались. Вас страшит, что нашелся кто-то сильнее». «А тебя нет?» — горько усмехнулся ректор. «Появление нового игрока такой силы может полностью перевернуть баланс среди кланов. А это влечет к нестабильности всей системы жизнеобеспечения острова и социальных связей. И раз уж зашел об этом разговор, я ликвидирую ферму, созданную Сонг и Хотару. В ней больше нет смысла». «Погодите, вы не можете? В ней же столько труда вложено». «Она создавалась как ответ на экстренную ситуацию, самоизоляцию Хэй и пропажу эликсиров от Фэнг. Теперь же клан рыбаков вернулся на общий рынок. Более того, в качестве жеста доброй воли и извинений за прошлое недопонимание, они решили поставлять рыбу в лавке по в 2 раза меньшей цене, а эликсиры юаньцы в 2 раза большем объеме». «Погодите, но это же бред. Я слышал, что они отбирали ваши лавки, сдирали с бедняков 3 дорога. Неужели вы оставите все как есть?» «Недавно один молодой человек доказал, что люди могут меняться, поэтому пощадил тебя. Хэй-Хи, глава клана рыбаков, всегда относился ко мне с уважением, хотя некоторое недопонимание возникает в любом коллективе. Но сейчас мы обо всем договорились. Они вернут нам все лавки, мы передадим им средства, заработанные за период, пока не вернулись к власти, а также вернем всех учеников клана Хэй в Академию. Второй шанс заслуживают все. Но зачем уничтожать ферму? Пусть останется только для внутренних нужд». Посовещавшись с Хотару, решил, что это занимает слишком много ее личного времени. Она девушка хоть и молодая, но крайне талантливая. А в науке ей осталось всего 500, максимум 600 лет. Так что пусть не теряет времени даром, — поотечески сказал ректор. «К тому же это раздражает другие кланы, что у нас есть столь явные преимущества. А хорошие отношения между кланами сейчас нужны, как никогда раньше. Свиней мы забьем, работу фермеров щедро оплатим и отпустим их на все 4 стороны. Для того, чтобы прийти к нам, семья фермеров покинула клан Фэнг. Им нет возврата назад». «Что поделать, но отношения между кланами мне сейчас важнее. Кроме того, я собирался рассказать об этом на следующем собрании, но тебе скажу прямо сейчас. Мы закрываем подземелье. Больше никакого доступа ученикам. И тебе больше не место в библиотеке. У нас достаточно людей, которые без проблем читают древние тексты на любых языках. Тебе же необходимо сосредоточиться на учебе». «Вы перечеркиваете все, что я сделал за несколько месяцев». «Что?» Гуйшен улыбнулся. «Так ты считаешь, что это твои заслуги? Идея отличается от воплощения так же, как глина от скульптора. И пусть сами идеи были интересны, они же были и опасны. Твои действия привели к гибели нескольких учеников в подземельях, По твоей вине башня Гуй чуть не оказалась изолирована от остального города. Хотя у тебя и есть заслуги перед кланом Гуй, но они перекрываются твоей природой и негативными последствиями. Но... погодите. Это же я рассказал, как вас разбудить. Неужели этого недостаточно? За это ты получишь второй шанс. Жизнь за жизнь, строго напомнил ректор. И право учиться на равных с остальными. Впредь я постараюсь воспринимать тебя не как угрозу мне лично, клану, всему населению и человечеству, а как одного из довольно талантливых и своенравных учеников. Какое бы прошлое нас ни связывало и не всплыло в твоей памяти, теперь ты один из них. Поверь, даже такое решение мне далось с огромным трудом, Вал. «Я вас понял, господин ректор», — мрачно ответил я. «Это замечательно. Надеюсь, в новом классе тебя примут столь же хорошо, как и в старом. Теперь ты среди адептов, хоть и медных. Я посоветовал преподавателям относиться к тебе, как и к остальным ученикам, так что не рекомендую их отвлекать лишний раз от занятий», — сказал ректор, откидываясь на спинку стула. «Но отношение мастера и его ученика — их личное дело». «Спасибо и на этом», — пробормотал я, поднимаясь. «Правильно ли я понимаю, что свиней забьют не за один раз? Мясо может и пропасть. Это как старший поваренок, говорю». «Не думал об этом. Оставляю этот вопрос на совести старшего повара Пака». «Благодарю за ответ, господин ректор». Кивнув, я выбежал из кабинета. В голове зрел новый план. Настала пора действовать самостоятельно. К тому же, кто сказал, что если ректор мне не поможет, этого не сделают другие преподаватели? Не собираясь оставлять все нажитое непосильным трудом богатство, я направился прямиком к Хотару. «Мастер, вы здесь?» «О боже, ну что еще?» — зло выкрикнула эльфийка, заставив меня отступить на полшага. «А, это ты, Вал. Заходи. Только постарайся ничего не уронить. Ректор совсем с ума сошел. Повесил на меня план по исследованиям за 2 месяца. Никакой свободы выбора. Придется с утра до поздней ночи резать живность, чтобы понять ее слабые места». «А что за живность?» — спросил я, осторожно обходя наполненные водорослями корзины, из которых ощутимо несло тиной, а еще нечто совершенно неприятно щелкало, потрескивало и пищало. При этом корзин было столько, что они занимали все пространство в лаборатории. На и под столами, стульями, диваном и, конечно же, на полу, так что ступить было некуда. «Земноводные, ракообразные, членистоногие и всякие гады. Кто бы мог подумать, что на океаническом мелководье живет столько всякого зверья, да еще и ядовитого и бронированного. Повыползали на мою голову. А мне теперь разбираться», — сокрушенно проговорила доктор. «Хотя, надо признать, разбираться в новом мне чертовски нравится. А здесь такое изобилие видов, которые вижу первый раз в своей жизни. Ты знал, что рыбы могут бить током?» «Да, электрические угри», — на автомате ответил я. И Хотару уставилась на меня огромными от удивления глазами. Так что поспешил объясниться. Читал в одном из манускриптов «Мудреца трех путей». Но их не встречали, наверное, 1000 лет. Откуда они все? «Та здоровенная штука с щупальцами, которая напала на остров. Легендарный демонический кракен. Из-за нее рыба будто с ума сошла. Ломится ближе к берегу. Так что даже крестьяне ее собирают просто руками. Но далеко не все, что руками собирают, безопасно. Кто-то уже лишился пальцев. А некоторые, уколовшись, умерли, не сумев добраться до мастеров джейнцы и лекарей», — со вздохом ответила врач. «С каждым днем таких бедолаг становится все больше. И нужно найти решение, как их спасти». «Но больших существ, которые выбирались бы на берег, пока нет?» — на всякий случай уточнил я. «Поселянам ничего не угрожает?» «Кроме их собственной глупости и жадности», — покачала головой Хотару. «Так что прости, но что бы ты ни хотел, придется с этим подождать до более спокойных времен». «А как же наша ферма? Как же семья? Что свиней выращивала?» — спросил я. «Им выплатят компенсацию. Возможно, найдут работу», — нахмурилась врач. «В конце концов, они взрослые люди и должны сами соображать, как им зарабатывать и с кем лучше держаться вместе». «Хорошо. Раз они не нужны Академии, могу я забрать несколько образцов для собственных исследований? Я уведу их из подземелья. Найду другое место». Тут же поправился я, когда доктор нахмурилась. К тому же мне много не надо. Вы только подпишите бумагу, что я могу увозить свиней и поставлять их на кухню». «Опять что-то задумал?» Со вздохом покачала Хотару, но записку составила. «Ладно. И людей мне жалко. И труда потраченного тоже. Гуйшен приказал доставить свиней на кухню. А я слишком занята новыми исследованиями, чтобы делать это сама. Так что почему бы не поручить это дело тебе? Только постарайся не подставлять меня». «Если понадобится, я эту бумагу даже съем или сожгу», тут же пообещал я, выбираясь из зверинца, в который превратилась лаборатория. «Спасибо, госпожа куратор». «Куда бежим?» — спросил Хироши, ловя меня на лестнице. «Отлично, ты-то мне и нужен. Сколько у нас осталось очков в запасе?» «О, понятно. Значит, ты опять задумал нечто безумное», — усмехнулся эльф. «Ничего такого. Хочу приобрести небольшой домик за городом, с хозяйственными пристройками. Но купить на эти деньги мы ничего не сможем. Да нам никто и не позволит», — заметил Хироши. «Но я могу постараться обменять очки на баллы и продать оставшиеся эликсиры, и тогда, возможно, у нас хватит для взятия в наем несколько соток земли за городскими стенами, с домом и строениями. Только вот нужен взрослый, чтобы все оформить». «Не проблема, будет взрослый, даже трое», — усмехнулся я, потирая руки. «Вот, это все монеты, которые есть у меня. Можешь взять из тайника все, что там находится. Встречаемся через полчаса в столовой, а мне еще к мастеру Гуанюню нужно наведаться». Помахал я товарищу, убегая на этаже с аренами для физических упражнений. Спустя полчаса уставший и невыспавшийся Пак встречал на кухне двух гостей: бывшую начальницу Гуйсонг и моего мастера боевых искусств по совместительству первого наследника рода Фэнг. «Вы, наверное, думаете, зачем я собрал вас здесь?» — улыбнувшись, начал я. «Сегодня я прошу вас поддержать мое небольшое самостоятельное начинание и стать совладельцами свинофермы, переписав ее на меня. Я все сам оплачу и даже найму работников. Однако мне требуется небольшая помощь с выполнением формальных обязательств». «У нас уже есть ферма», — нахмурившись, сказал Гуанюнь. «Если хочешь, выделим тебе землю от клана, загоним туда свиноматок». «Вот именно», — кивнула Сонга. «Понять не могу, зачем тебе понадобилось собирать нас всех?» «Очень просто. Вы втроем станете формальными владельцами этого предприятия. Хотя с каждым мы подпишем бумаги о передаче земли и фермы мне. Без вас, мастер, я не смогу подобрать нормальные условия по хорошей цене. Только благодаря вам, госпожа Сонг, я смогу получить то, что и так уже мое. А господин Пак получит и распишется за поставляемую свинину, которую я буду продолжать привозить по мере необходимости, и даже лучшего качества, чем обещал ректор». «Мне без разницы», — пожал плечами старший повар. «Если обещаешь поставлять мясо в срок, я не против». «А мне нравится. Позанимается сам, поймет, что без крупного клана делать тут нечего, и вернется в семью. Тем более дело давно знакомое. Хорошо, я помогу». «Авантюра», — вздохнула Арчиха, прикрыв глаза ладонью. «Чистой воды авантюра. Понятно, что в тебе нашла моя внучка. Я тоже на таких оболтусов в детстве и юности велась. Но, может, потеря денег пойдет тебе на пользу? Станешь вдумчивее и хозяйственнее. Хотя кого я обманываю?